Глава 265.3.3. Почему? Все пошло наперекосяк. Когда это началось? Пробормотал он, сидя на каменном троне, застеленном мягким пледом. Когда? Когда он выбрал своей целью становление Богом. Или когда пошел по пути мертвых. Или после того, как умер в первый раз, столкнувшись с той странной героиней с серебристыми волосами. Пожалуй, да. Именно тогда. Она уничтожила костяк его армии. В одиночку. Дважды. А потом явилась на главную базу, перебила его последователей. И убилась об него. Сама. Попутно взорвав всю базу, вместе с ним самим, его оставшимися войсками, планами, закладками. Все, что он тщательно создавал со времен той самой катастрофы. С того момента, как ему, избранному, открыли не только возможность в виде системы, но и дали шанс. Шанс стать тем, кто будет диктовать всем свою волю. Сначала тем, кого покорят его тщательно собранные легионы под руководством верных некромантов, рыцарей и простых последователей. А когда его влияние распространилось бы на весь континент, он бы возвысился над другими, бессмертными. А дальше? Дальше на очереди шли звезды, другие миры. Галактики. Некро, повелитель звезд, пробормотал он, откинувшись на спинку трона. Повелитель, эх, все пошло прахом, но он сумел выкрутиться, выжить. У него было три закладки, три тела, обладающие нужным набором способностей и предрасположенные к приему в себя его, их божества. Естественно, добровольцев среди них не было, но кто же будет спрашивать мнение смертных? Над телами провели специальные ритуалы, вытеснившие души старых владельцев, но оставившие тела живыми. Однако две заготовки были уничтожены. Одна, стая тварей, что за каким-то хреном выбрали бункер его последователей в качестве будущего логова, и вырезали всех обитателей вместе с будущим вместилищем, наиболее перспективным, что самое печальное. Второе по значению тело уничтожили его же собственные последователи, почему-то начавшие сходить с ума. То ли рядом с тем бункером поселилась какая-то тварь, то ли подсуетился другой бог-конкурент. Так или иначе, Некро об этом уже не узнает. Осталась только третья заготовка, самая неподходящая, с наименьшим уровнем совместимости, с наихудшими способностями и характеристиками. С весьма посредственным уровнем принятия божественности, что не только не давало Михаилу использовать свои силы по полной, но и впоследствии грозило вылиться в неприятные побочные эффекты. Это тело нужно было срочно менять. Взятые им под контроль местные монстры и отряды бога-союзника Юфея неустанно рыскали по округе, проверяя всех доступных разумных. Вроде бы его последователи в централе тоже кого-то подыскали. Но... Опять это проклятое «но». Ситуация, начавшая более-менее выправляться, снова пошла по наклонной. И снова из-за той бабы с серебристыми волосами. Точнее, даже не из-за нее самой, а тех, кто пришел с ней. Как она выжила после того взрыва, это отдельный вопрос, на который Некро не мог найти ответа. Ведь сил у этой недобогини не хватило бы и на пару нормальных чудес. Но она выжила, и привела подкрепление. Последователи разных богов, люди и драконы. Драконы, да, пусть молодые, пусть не дотягивающие до уровня того же Йоцуня, будь он проклят, предатель. Но это были полностью подконтрольные ей драконы. Вернее, даже не ей, а человеку, смертному. Простому, мать его, смертному. Который, несмотря на собственные скудные силы, раскидывал вокруг такой магический фон, что оставалось только за голову хвататься. Причем раскидывал абсолютно бездарно, порой убивая простых монстров одной лишь голой силой, которой хватило бы на 3-4 чуда. Казалось, как можно было проиграть такому идиоту. Тем не менее, он проигрывал. Противник уничтожил его последователей в централе, потом пришел в этот город, творил что хотел, а Некро, а он ничего не мог сделать. Слишком мало было личных сил, чтобы воздействовать на расстоянии, а подчиненные не справлялись. Противники были слишком мобильны, чтобы их можно было окружить. и слишком сильны, чтобы задавить малыми группами. Единственный раз, когда одну из разведгрупп врага удалось подловить и зажать на складе, закончился таким провалом, что вспоминать было страшно. Его союзник потерял столько своих последователей, что закатил самую настоящую истерику. А уж после, когда противник начал планомерно вырезать его солдатиков и взял штурмом временную базу, уничтожив при этом 4 ключевых и очень перспективных смертных, Юфи вообще заявил, что после этой операции их союзу придет конец. Слишком много затрат и малой перспектив передал его союзник послание через одного из солдат. Даже не соизволил сказать это лично. Не побоялся, а именно не счел нужным, потому что Некро, как ни трудно было это признавать, сейчас мало что мог противопоставить Юфию. Паршиво было еще и то, что от последователей этого предателя противник узнал точное местоположение его бункера и явно собирался атаковать. «Что у меня есть?» – пробормотал Некро. Привычка разговаривать с собой у него осталась еще со времен бытности простым смертным. А было у него, как он понял после коротких раздумий, не так много. Главные козыри – это Йоцуни подземелье. Орликин, конечно, хорош, но недостаточно. Максимум, что сможет этот привратник – задержать противника на какое-то время. Вздохнув, Некро начал готовить план выживания. Паршиво было то, что бежать он не мог, это подземелье. Домен было центром ритуала, призванного восстановить его силы. Вся профильная энергия с ближайшей сотни километров стекалась сюда. Уйти сейчас, в этом дефективном теле, означало полное поражение и лишь оттягивание конца, агонию. Его единственный шанс – продержаться до окончания ритуала. Всего 3 суток. Все пошло наперекосяк. Опять. А ведь начиналось неплохо. Некро решил сыграть от обороны. Да. Противник сначала сделал неожиданный ход, одним мощным заклинанием уничтожив засадные отряды рядом со входом в бункер, поэтому пришлось спешно переигрывать, подтягивая мутантов и нежить с окраины НИИ, но потом ситуация выровнялась. Как он и предполагал, первым в подземелье сунулся их лидер, парень с копьем. Некро допускал, что придется отсекать его вместе с парой-тройкой напарников, но этот идиот ломанулся вообще впереди всех, наплевав на всякие предосторожности. Михаил едва не подпрыгнул от такой удачи, мгновенно запечатав вход в домен и отрезав лидера противника от остальных. Благо, те не стали ломиться, а, потыкав оружием в барьер больше для приличия, просто вернулись к остальным, на которых наседали все подконтрольные некрообитатели города. Убедившись, что лидер противника расправился с встречающей делегацией и бодро зашагал к покоям Йоцуня, Некро окончательно успокоился и целиком переключился на контроль своих миньонов. И тут, когда он уже вот-вот должен был подловить вертких драконов, ему вдруг приходит сигнал о том, что враг покинул комнату Йоцуня. Тут же выпустив миньонов из-под контроля, Некро обратил внимание на происходящее в его обители. А происходило там, непотребство. Его дракон, этот хваленый белый придурок, который содрал с него и Юфея просто возмутительную цену за свои услуги, свалил, оставив вторую часть гонорара и записку о том, что это оплата неустойки. А враг, мало того, что не был уничтожен, а всего лишь получил кое-какие раны, призвал какую-то тварь и шустро двинул дальше, матом высказав окружающим стенам все, что думает о текущей ситуации. Некро махнул рукой на отряд снаружи и целиком сосредоточился на уничтожении лидера группы внутри. Первоначальный план, по которому наглеца прикончит Йоцунь, провалился, но у него было 3 запасных. Первый заключался в том, чтобы измотать противника, и он успешно работал какое-то время. Сложность, которую Некро заметил не сразу, была в том, что лидер врага не просто убивал его миньонов, а буквально вырывал их из-под влияния Некро, отправляя души на полноценное перерождение. Это было неприятно, но терпимо, достаточно было посылать против него слабенькие души, которые были почти бесполезны и, загруженные во временные дешевые тела, едва дотягивали интеллектом до тех же зомби. Но это все равно были растраты. Около часа прошло с того момента, когда свалил Йоцунь, и вроде бы ситуация опять выровнялась, но враг снова преподнес некронеприятный сюрприз. Он отозвал своего страшного здоровяка и трансформировался. Превратился в еще более страшную и совсем уж непонятную херовину. Мало того, что он ощущался просто непозволительно сильным, так еще и начал втягивать в себя всю ману, который некро до этого успешно давил на смертного, дезориентируя и вытягивая силы. Пришлось оттягивать собственную энергию, сократив воздействие на противника, что позволило тому очухаться и, определив настоящее местоположение повелителя, направиться к нему. Вот тут Михаилу пришлось задействовать третий резервный план. Задержать и отсечь эту штуку от остального подземелья, замуровав в отдельном помещении, а уже потом потихоньку истощить его силы и уничтожить. Опять же, все снова начиналось неплохо. Настолько, что когда план вдруг начал трещать по швам, некро лишь обреченно вздохнул. Он едва не погиб от странной магии, которой просто не могли обладать смертные. Почему все так сложно? Попытался сбежать в другой зал, где был путь к отступлению, не успел, враг настиг раньше. Почему вы никак не сдохнете? Активировал свой козырь, артефакт-подавитель, который отключает систему. Но враг лишь посмеялся. Потому что это, черное чудовище с алыми глазами гордо похлопало себя по груди, несистемные способности, крошка. Гррр. Рычание вырвалось из горла помимо воли. Да, он был в теле девушки, но он все еще оставался богом. Убью. Едва сдерживая ярость, в которую вылилось все накопленное за последнее время раздражение, прокричал бог. Затрахаю до смерти. Было ему ответом. Чите. Что? До некро даже не сразу дошел смысл сказанного. Потом убью, кивнуло это чудовище, поигрывая появившимся в руке копьем. Может быть, когда надоест. Бог, чё, доводилось мне ебать богинь рангом и повыше. Мужчина, это будет интересный опыт. Тут нервы Михаила не выдержали и он, материализовав свою силу в клинок, бросился на эту тварь. Удар, способный раздавить любого смертного, встретил жесткий блок древком копья. Меч, что резал любой металл как бумагу, бессильно заскрежетал о черное дерево. Аура, от которой люди умирали в страшных муках, не смогла даже дотянуться до противника. Более того, сам некро вдруг с ужасом осознал, что его сил едва хватает на то, чтобы удержать давящее влияние противника. А в следующую секунду он начал проигрывать не только энергетическую, но и физическую битву. Смертный, что должен был быть ранен и измотан, уверенно отбил сокрушительную атаку бога и перешел в наступление. Копье вспарывало воздух с такой скоростью, что за ним оставался след из горящего от трения воздуха. Удары сыпались со всех сторон. Так к смертоносному острию, одно касание которого вызывало боль и приступ паники во всем божественном естестве некро, добавлялись еще и удары двух черных клинков, что были не так опасны, но постоянно отвлекали от выпадов основного оружия врага. В какой-то момент Михаил вдруг не смог поднять меч. Тело просто отказалось повиноваться. Мало того, попытка уклониться от очередного выпада привела к тому, что он, бог, рухнул на колени перед смертным, тяжело дышащий, обессиленный, лишенный энергии. Вся его сила оказалась вытянута, запасы исчерпаны, а поступающая от души энергия мгновенно сжигалась агрессивной маной, что заполнило все вокруг. Внутри была лишь пустота. Будь ты проклят. Ощущая, как задыхается, выдавил из себя Михаил. Не то, чтоб он верил в бред про предсмертные проклятия, но вдруг сработает. Потому что больше он все равно ничего сделать не мог. Убей меня уже. Я все потерял. Еще нет, раздался над ухом ненавистный голос. Еще не все, крошка. Помнишь, что я обещал? Что? Не помню. Мысли путаются. Маломаны. Слишком устал. Что-то легло ему на затылок. Сначала мы тебя отымеем в энергетическом плане. Что зна? Додумать Некро не успел. Все его естество пронзила страшная боль. Не физическая, ментальная. Но лучше бы она была телесной. Липкие, холодные, скользкие щупальца залезли в саму его душу, оплетая каждую искорку энергии и вытягивая из астрального пространства обессилевшего бога души его последователей. Он кричал, потом хрипел, потом скулил, свернувшись клубком на грязном полу, в луже собственной рвоты и нечистот. Тело било крупная дрожь. Сознание стремилось уйти в спасительное забытье, но не могло, его крепко держали те самые мерзкие щупальца, беззастенчиво вороша память и душу. Он хотел умереть, но не мог, тело было слишком жизнеспособным. Он хотел покинуть эту оболочку, но его, опять же, не пускали. Наконец все закончилось. Что именно? Он не помнил. Да и есть ли разница? Главное, оно закончилось. Его сознание что-то коснулось. Звуки. Они складывались в слова. Да, это слова. Предложения. Они несли какой-то смысл. Какой? Он попытался понять. С трудом. Не с первого раза, но он смог осознать то, что слышал. Прием, спящая королева. Просыпайся. А то я ж не некрофил, трупы ебать. Девушка должна хотя бы вяло, но шевелиться. Он не пошевелился. Медленно. Неуверенно. Тело отзывалось болью и было словно деревянным, онемевшим. Не его. Он открыл глаза. Увидел улыбающуюся рожу какого-то мужика. Точно. Воспоминания всколыхнулись и захлестнули сознание, как плеть дрессировщика горла брыкающейся лошади. Он вспомнил. Вспомнил все. И ощутил бессилие. Полное опустошение. Он не мог ничего. Абсолютно. Только ругаться и сыпать проклятиями. Что он и попытался сделать, но... Спасибо, рот его помимо воли сложился в улыбку. Я уж думала, что все... Этот ублюдок, ты ша-ша-ша. Палец мужика лег на его губы, а сам он загадочно улыбнулся. Я все понимаю, красавица. И, поверь, достать тебя из его пространства и засунуть обратно в это тело было не самой простой задачей. Как думаешь, твой спаситель достоин награды? «Да что ты несешь?» «Конечно, мой герой», — ответили его губы, сами собой складываясь в какую-то пошлую улыбку. «Но, прямо здесь, и сейчас. Почему нет?» — подмигнул ему враг. «У нас есть пара часов, пока мои товарищи не разгонят оставшуюся шваль и расковыряют завалы на входе. А потом будет как-то не до того. Хаем, действительно, его тело, не прекращая мерзко улыбаться, вдруг встала на колени и потянулась руками к поясу врага. Расстегнула. Что? Что происходит? Как ни странно, но на его мысленный вопль дали ответ. Столь же мысленный. Не кипишуй, приятель. Это месть за те неприятности, что ты принес Сан. Я же обещал тебя оттрахать, помнишь? Но не волнуйся, скоро твоя личность окончательно сотрется, вытесненная этой шлюшкой. Но до тех пор... Наслаждайся ощущениями. Не еет. А-а-а-а. Выпусти меня, ублюдок. Выпусти. Не еет. Не в рот, дура. Не еет. Глава 265-4. Милаха и Флеха. Я устало растянулся на диванчике. Устал. Сильно устал. Беготня по подземельям, бой с богом, потом еще экзекуция эта. Ой, вот не надо, а... «Да я не про то, что ты подумала, извращенка зеленая». Вздохнув, прикрыл глаза. Потрошить душу бога было неожиданно сложно, но прикольно. «Андрюшенька, родной, а с каких это пор тебе стало интересно копаться в чужих душах?» Подозрительно поинтересовалась чешуйка. «Что-то мне этот звоночек совсем не нравится. А куда деваться, зеленая? Человек такая тварь, что ко всему привыкнет. Вот и я. Как не брыкайся, а привыкаю вот к такой вот хуете. А чтобы не сойти с ума и не получить какой-нибудь нервный срыв, нужно свою работу любить и получать от нее удовольствие. Знаешь, мясник, получающий удовольствие от разделки туш, это уже клиника. Ну, ты совсем уж краски не сгущай. Но аналогия, в общем-то, поня. Апчхи. Будь здоров, хозяин. Я укоризненно посмотрел на доску, сидящую на спинке дивана на манер человека-паукана и щекочущую мне нос кончиком пуфистого хвостика. «Досенька, я ж твой полисборник сейчас собрею нафиг. Будешь голая аки сфинкс. Правда, не такая страшная. Что за сфинкс?» Склонила она голову на бок. «Лысая кошка. Лисичка. Ты волчица. Ну да», кивнула она и хитро прищурилась. «Но если хозяину нравится брить девушек, еще ты извращенка», закатил я глаза. «Чего хотела? Там Лила тебя зовет. Говорит, у нее сообщение от начальника, от Грара». Я нахмурился. «А нахрена ему передавать что? А, Мют же говорила, что там у них договор какой-то и остальные сейчас сидят на скамейке и изображают молчанку. Ладно, ушастая, пошли послушаем, что там наша кальмарка скажет». Вздохнул я, поднимаясь на ноги. Лила была на кухне нашего временного лагеря. Она тут, по-моему, даже спала в обнимку с кастрюлями, поварешками и ножами. Особенно ножами. Хотя на какой хер они ей нужны, если большинство овощей и мяса этот берсерк с тентаклями кромсает прямо когтями, я так и не понял. А спрашивать не рискнул. Она и так на меня в последнее время смотрела как колхозник на колорадского жука, сгрызшего его любимую картошку, надругавшегося над кошкой, кастрировавшего собачку и пригласившего тещу в гости на все лето от его лица. «Сам виноват. Иди ты. И вообще, вылезай из моей головы. Свое тело есть. Не хочу. Устала. Тогда не вякай. А то что? Соси и Дусю натравлю. Дуся занята Игорем, а соси – тукутурой. Че? Аж с шага сбился. Чего? Они же там не того. Размножаются. Нет, не того. Соси ее боится до усрачки, а она его за какого-то котенка считает, в зубах носит и языком умывает. А Ильсафар сидит и, глядя на них, гоняет чай с плюшками. Я тут, собственно, с ним и зависаю, все разбежались, скучно старичку стало. А, ну понятно, главное, пьянку там не устраивайте, только если Мют заявится. А, меня кто-то звал, я и бухлишка прихватила. Иль, хватит морозиться, шикарная новость есть, у Фрелура новый рыцарь. Шах, все, бросай этого бабника, пошли к нам. Связь резко оборвалась. Мде. Ладно, хай с ними. Лезть и выяснять, что там будет дальше, я не решился. Главное, чтобы в голове в самый неподходящий момент не начали звучать пьяные вопли богини и дракона. А то это будет уже слишком даже для меня. Хозяин. Меня вывела из задумчивости доска, подергав за рукав. Ты двери очень любишь, да. Может, мне нарядиться дверью. Лучше ручкой, ее брать удобней, на автомате проворчал я, поняв, что уже пару минут стою и в упор смотрю на закрытую дверь кухни. Хм, это интересно, пробормотала ушастая и, махнув хвостом, с задумчивым видом пошла по коридору обратно в сторону комнат, а до меня доносилось ее бормотание. Нужны деревяшки. И клей. Нет, лучше клейкая лента. Тьфу, блин, сплюнул я. А от шерсти это все потом как отдирать. Дось замерла, обернулась, удивленно посмотрела на меня. Потом ее взгляд затуманился. На лицо наползла мечтательно похабная улыба. Точно, отдирать. Подняла она пальчик к потолку. Тогда точно клей. От него шерсть схватится лучше. И убежала. Я лишь покачал головой. Если она реально будет косплеить дверь, то это точно будет спешка. Ибо в башке у данной волчицы реально одни опилки. Толкнув дверь, зашел на кухню. И был встречен хмурой мордашкой с двумя абсолютно черными глазами. Мля. Когда нет белков, а зрачок сливается с радужкой, чертовски трудно понять, куда именно направлен взгляд. Только зуд в определенной части тела подсказывает направление ее внимания. Только почему у меня сейчас зудят именно яйца? Потому что давно пора тебя кастрировать. Уже делали. Отросли. Поверь, есть способы, после которых уже ничего не отрастет. Охотно верю. Но давай не будем. Тем более, что ничего особо и не было. Не было, значит. Ох, не нравится мне этот прищур. Девушка, держите коготки в щупальцах, Пожалуйста. Да я быстро. Чик, и готово. Лила, Лила, мы же цивилизованные лю, разумные. Давай поговорим. Мы что, не разговариваем? Я буду защищаться. Еще как будешь. Только сможешь ли? Я буду жаловаться. Я в Кассию превращусь. Думаешь, не справлюсь с твоим недомонстром? Лила, да что тебе нужно? Женись. Что, съехал? Ладно, расслабься. Я согласен. Пошутила. Чего, прости. Говорю, я согласен. Где расписаться? Так, ладно. Все, Андрей, посмеялись и хватит. Садись, нужно поговорить. Я, вообще-то, и не шучу. Присев за стол, почесал макушку, глядя на это чудо с щупальцами, которые мне все-таки удалось выбить из колеи. Во всяком случае, нижние 8 конечностей Лила шевелились беспорядочно и как-то нервно. Слушай, да что у тебя за проблема? Не выдержал я. Ты вроде бы не маленькая, к тому же последовательница Кхара. А он, скажем так, не создает вокруг себя ореол праведности и упорядоченных половых связей. Ты только ему это в глаза сказать не вздумай, дернула щекой кальмарка. А то за результат я не ручаюсь. А вообще, да, есть определенная проблема. И, сдается мне, потому меня за тобой и закрепили. Конкретней. Андрей, ну вот что ты за человек такой. Закатила она глаза и слабо улыбнулась. Я тут морально готовлюсь, душевно настраиваюсь для открытия сокровенной тайны. Если бы это была настолько уж большая и сакральная тайна, ты бы мне ее и не выдала. Ну да, насчет своего значения для этой особы я не обольщался. Хотя, кто этих баб разберет? На мне висит проклятие. И, ну, я проклята. Пришлось прикрыть глаза и пару раз провентилировать мозги через нос. Лила, ты вроде умная. Ну да, тогда не тупи, пожалуйста. Какое проклятие? Кто наложил? Как работает? Как снять? И почему твой босс до сих пор его не сдернул? Тут все сложно. Еще сложнее. Так, дышим носом. Вдох, выдох. Лилочка, ты сейчас станешь первым берсерком, которого покусал буревестник. Вообще-то, третьим. Аркадий в свое время искусал парочку. Одного, до смерти. ГМ. Ладно, ты будешь первый у меня. Так что за проклятие? Кальмарка тяжело вздохнула и помяла в руках сковородку. Причем с противным таким звуком. Еще бы, металл-то там был не мягким, да еще и с покрытием, так что осколки полетели во все стороны. Я стойко перенес это зрелище, хотя и пришлось чуть сместиться, пропуская вжикнувший мимо уха осколок. Проклял меня тот же маг, который в свое время создал новое тело Шинлашсероса. Ты же видел его драконью форму, так что можешь примерно представить могущество этого старого сморчка. Но дело тут больше не в силе проклятия, все-таки древний бог по рангу стоит лишь на ступень ниже бездны, и подавить обычные чары моему начальнику было бы несложно, но они оказались слишком заковыристыми для нашего прямодушного бога-берсерка, хмыкнул я. Именно, со вздохом кивнула Лила, там такого наворочено, да еще и с дикой закруткой на хаос, что даже Тха в свое время посмотрела, покрутила пальцем у виска и послала нас куда подальше. Сама же механика у проклятия. Скажем так, любой вступивший со мной в половую связь тем или иным образом получает метку неизбежной смерти, которая убивает его в течение суток. ХМ. Что-то знакомое. Уж не такая же херовина на чешуйке висит. Спросить у нее. Мысленно потянувшись к зеленой, я краем глаза заглянул в астральные дали и поспешно сбежал, повесив на них блок с табличкой «Не влезай, убьет». «Что у тебя с глазами?» — подозрительно прищурилась кальмарка. «Ничего», — ответил я, отгоняя вид двух бухих монстров, берсерка, богини и драконицы. «Просто у меня в голове творится бардак, как обычно. Ты мне лучше вот что скажи. Почему на меня не подействовало проклятие? Оно и так понятно. А как его снять? Там есть какие-нибудь условия?» Лила отвернулась и что-то невнятно буркнула в сторону. «Что, прости, замуж выйти, говорю», — ответила она уже более разборчиво, — «за смертного, и прожить с мужем 10 лет. Тот маг, Он очень уж меня хотел, потому и сделал проклятие таким. По сути, пережить его действие может лишь он сам и буревестники. Знаешь, запрокинул голову, разглядывая начавший потихоньку трескаться потолок. Это все отдает сюжетом для паршивого любовного фэнтези. От истории последовательницы самого брутального бога я ожидал немного иного. Разочарован. Да нет, в общем-то, мне грех жаловаться. Ведь в потенциале я получаю тебя лет на 10 в безвозмездное пользование. Когтем по яйцам получить не хочешь. Ну, какая же роза без шипов? Тем более, что предложение уже прозвучало, так же как и согласие. А альтернативы у тебя все равно не предвидится. Что, я тебя устрою в качестве жены, Лила, милашка. У тебя красивая мордашка, отличная фигура, а про боевые качества я вообще молчу. И жирным плюсом ко всему, ты умеешь и любишь готовить, чего большинство моих подруг лишено напрочь. А судя по тому, как ты тут все закрутила, возня с домашним хозяйством тебе намного приятнее ратных подвигов. В отличие от одной моей знакомой, ты меня плохо знаешь. Так времени у нас будет много, разве нет? Вроде бы никто не торопит. А насчет плохо знаю. Скажем так, моя вторая жена меня вообще ни о чем не спрашивала. А первую не спрашивал уже я. Так, стой. Она приподняла щупальца и нахмурилась. Про Лосатардию я в курсе. А кто еще одна? Антуанетта. Но вы же не. Как наше положение, по-твоему, называется? Я, конечно, скотина, но не тот, кто бросит беременную от него женщину, но при этом делает предложение другой. Поправка, это ты мне его сделала. К тому же, Ан знала, на что шла, когда, КХМ, залетала. В конце концов, если бы она не хотела, то просто бы подождала немного, пока я сам скопычусь или попросила бы ее освободить. Поверь, ей бы я не отказал. Это почему же? Есть причины. Но к нашей ситуации это не относится. Ну так что делать будем? Пока, наверное, ничего, помедлив ответила она. Я просто рядом покручусь. Подожду, только не сильно долго. А то либо я могу кончиться, либо просто мест в гареме не хватит. В конце концов, даже у меня есть предел насыщения. Учту, угу. Умолкли. Она о чем-то напряженно думала, продолжая с душераздирающими звуками мять пальчиками сковородку, словно мягкий пластилин. А я просто любовался такой экзотической картиной, попутно пытаясь не представлять на месте несчастной посудины собственную голову. Лила, что, ты ничего не забыла? Да вроде. А, точно, заболтал, вестник, совсем из головы вылетело. Гражи послание передал. Так, где оно? А, вот. На стол упала небольшая пластинка. Могу показаться неандертальцем, но... Это чё? Ну, флешка. Куда я её себе воткну? В жопу? Нет, в руку. Я пару секунд тупил, глядя в её честные верные глазки, пока не осознал. Дебил. Есть немного. Взяв флешку, покрутил её в руках, после чего нашёл нужный разъём, которым и приложил к нейропорту на запястье. На моё счастье, вся эта машинерия была квазибиологическая и вполне себе шустро регенерировала вместе с основным организмом. Главное, чтоб центр нейросети в глубине мозга остался относительно целым. В голове раздался мягкий перезвон, и перед глазами вылезла полоса загрузки, под которой развернулось полотно текста. Пробежавшись по нему глазами, я не сдержал улыбку и покрепче сжал носитель данных, дабы случайно не разорвать соединение. Эпилог. Эпилог. А вы думали, это конец? Да сейчас. Антуанетта сидела на вышке и смотрела вдаль. Горизонт отсюда был таким близким и одновременно таким недосягаемым. По крайней мере сейчас. Но всему свое время. Когда-нибудь она вновь закинет меч за спину и отправится в путь. Ведь теперь ее жизнь не ограничена смертным веком. Она будет жить до тех пор, пока живы смертные, что снабжают ее маной. Кстати, о них. Только что пришел доклад от Дикого. Хозяин успешно уничтожил Некро и возвращается сюда, на базу армейцев. Они будут тут через пару дней, если по дороге не случится ничего непредвиденного. Правда, не все. Изавра и Мозг отправляются на орбиту, к Энциа. Некромант с его мертвым рыцарем вместе с ними. Как их там звали? Роман и Карси. Вроде бы так. Ксулукс и Дикому она сама приказала остаться и разведать те территории вместе со стаей. К ним уже спешило подкрепление из нескольких летающих Равхаз. Лила и Дюсаль отправились к своим покровителям. И если первая еще должна была вернуться, то вот паладина Мютани если и увидит, то явно не скоро. Древняя богиня решила взяться за обучение своей новой последовательницы основательно. Тамирис тоже, сославшись на задание от своего бога, отправилась гулять по миру. Скорее всего, будет набирать паству для Мартыма и скоро в этот мир явится новый большой игрок. Так что к ней прилетят только Андрей, Лут, Чешуйка, Игорь с Дусей, да Доська с Кроконяшкой. Ну и позже должна появиться Лила, но об этой очередной, КХМ, конкурентке Антуанетта предпочитала не думать. А ведь тут, на базе, еще и Ямато это сидит. Хотя о ней, положа руку на сердце, героиня не могла сказать ничего плохого. Исполнительная, предельно вежливая, предусмотрительная, ответственная, ненавязчивая, умная. Просто идеальная девушка. Единственное, что в спарринг с ней вступать отказалась, хотя наехавших на нее армейских спецназовцев отлупила так, что над беднягами потом вся база ржала, начиная от генерала Карпатова и заканчивая последней техничкой. Кургурустин же, в отличие от Ямато, старался вообще не выделяться. Ему выделили помещение в улье, где дракон отсыпался, а в остальное время Красный либо патрулировал округу в составе небольшой стаи летучих инсектов, либо крутился рядом с учеными армейцев, что этих самых инсектов изучали. Правда, в последнее время дракон крутился лишь вокруг одной конкретной особы из исследовательского отдела. Та сначала слала его лесом, но недавно начала давать слабину. Особенно когда Курк начал таскать ее отделу разных тварей и материалы, на добычу которых у армейцев просто не было времени и свободных отрядов. Сама же Антуанетта чаще всего либо бродила вокруг базы, либо руководила стаями Равхаз, едва ли не беря инсектов под прямой контроль. С одной стороны, это позволяло ей не сидеть без дела и активно участвовать в покорении этого изменившегося мира союзными силами людей и инсектов, а с другой, она не нарушала приказа хозяина и не уходила далеко от улья. А в светловолосой головке героини потихоньку рождался план, который основывался на том, что улей мог быть и передвижным. Юфи нервно перебирал пальцами по подлокотнику кресла. Это был провал. На грани катастрофы. Он не только лишился своего союзника, но и трети боеспособных последователей. Причем их не просто убили, а буквально вырвали души из его паствы, лишив законного права на последующее возрождение или, хотя бы, на получение энергии. По сути, он лишился солидного куска батареек, и ведь винить было некого. Смертный, что все это устроил, не относился ни к кому из нынешних богов их мира. Более того, одна из молодых богинь, только-только вставшая на путь бессмертных, находилась у него в прямом подчинении. «Что мне делать?» – спросил младший бог, обведя взглядом собравшихся за его столом смертных. «Отомстить!» Тут же с шипением вскинулась Медуза. «Эти твари убили мою сестру. Технически, она жива», – подал голос массивный человек, казавшийся еще больше из-за глухой черной брони, напоминающей силовые доспехи. «Просто нам непрозрачно намекнули, что искать ее не стоит. Ей стерли память». Сверкнула глазами Медуза. «Это все равно, что смерть. К тому же Милли и Берроуза попросту уничтожили», вмешался маленький пухлый человек с солидной залысиной. «Я тоже думаю, что нам стоит принять ответные меры. Иначе остальные фракции нас просто с дерьмом смешают. Как будто сами никогда промашек не делали, твари». «Я против», глухо буркнул мужик в доспехах. «Мы и так слишком ослабли, чтобы влезать в еще одну заваруху, а учитывая особенности противника, думаю, даже в случае победы потери будут такими, что с дерьмом нас смешают уже не морально, а вполне физически. Это если действовать в лоб, ощерил лысый редкие, но острые клыки. А если подойти к делу творчески, то можно столкнуть с этой кусачей мелочью еще и пару наших противников, с улыбкой закончил за него сам Юфи. Действуй. С удовольствием. Кши-ши-ши. Потирая ладони, лысый исчез в зеленоватом тумане. Не слишком рискованно. С сомнением произнес здоровяк. Если что, то это была его личная инициатива, пожал плечами бог. И все виноватые будут показательно наказаны. Как думаешь, стоит их предупредить? Зачем, сестра? Я понимаю, что этот парень тебе приглянулся, но подыгрывать не круто. А баланс, в случае надобности, и без нас выправит. Но, ты лучше вот о чем подумай, сестрица. Нахер тебе великий собор в мире, где уже и так есть поклонники? Лучше попроси этого парня отгрохать его тут, рядом с этими их армейцами. И тебе, и им сплошной профит. Ну не знаю. Да ты смотри. Конкурентов, одна мелочь желтопузая, которую я одним клинком вскрою. Да даже не я, там вот, Тамире с моей за глаза хватит, благо удалось ее протащить. Жрицей назначишь эту хвостатую подружайку своего дружка. Скажешь ему, что она так будет под твоей надежной крышей, да еще и рядом с его брюхатой. Он не просто клюнет, а заглотит по самый поплавок. И сразу минус две конкурентки возле него, а тебе, охеренная зона влияния, верная жрица и лояльная союзница из младших на грунте. А там и моя Тама, если нужно будет, подсуетиться, я ее пока из этого мира уводить не собираюсь. Нахер оно надо, если тот может накрыться, а девчонка перспективная, далеко пойдет, если на чей-нибудь член не упадет. Брат, фу, да не строй ты из себя скромность, а мир нужно брать, тут же край непуганных дебилов, только ты это, в разговоре с вестником меня не упоминай, окей, а то он неадекватно на мое имя реагирует. Кто в этом виноват? Сам и виноват, шуток не понимает. Тукутура вяло плыла по астральному пространству смертного. Тут было тихо, тут было спокойно, тут так хорошо и знакомо пахло. Ее все устраивало, хотя сначала она отказывалась, не хотела, но мать настояла, мать попросила, и она послушалась. И сейчас она понимает, она была глупой, неразумной, страшной, она такой и осталась, одна ее половина, ровно одна, которая принадлежала монстру, стремительному, хищному. Но теперь у нее есть и другая часть, светлая, теплая, милая. Она бережет ее, хранит, и потакает, потому что это хорошо, это тепло, этот свет, он приятный. И больше всего она сияет тут, рядом с этим смертным. Раз ей так хочется, то пусть так и будет. Тукутура не против, ведь ей хорошо. Когда хорошо ее свету, а ее свету хорошо тут, рядом с ним. Ох, капитан, ах, а-а-а-а-а. Уберите ее. Я давал клятву верности своей даме, Милли. А-а-а-а-а. Какой здоровяк. Да отцепись уже, Милли. Хватит. Да не, Кэп, пусть продолжает, то есть отцепится. Сол, я тебе это припомню, придурок. Капитан, Николь, я пошел. Как они закончат, позовешь. Берроуз, отойдя на десяток шагов в сторону от лагеря, тяжело привалился к стене толстой сосны. Как же тяжело сдерживаться, мысленно простонал он. Но слово было дано, и его нужно держать. На провокации Милли он больше никогда не поддастся. Но, блин, простонал капитан, сползая спиной по стволу и хватаясь за голову. Я так долго не выдержу. И угораздило же попасть сюда именно с ней.